Глава 22. «И как вы эту гадость едите?» — пробурчал Костя, подхватывая из коробки в руках Яна очередной наггетс. После того, как мы заехали в аптеку и вырулили на загородную трассу, Ян распаковал наш пакет из кафе. Брат, приверженец здоровой белковой пищи, только сокрушенно покачал головой. «Там же один сплошной жир. Мышцы от этой еды точно расти не будут», — осуждающе покосился он на сидящего рядом друга. Не сдержавшись, я фыркнула. Уж то-что, а с телом у Яна был полный порядок. И внешне, и на ощупь. Парни синхронно обернулись ко мне. «Что?» Замерла я с хрустящим наггетсом в руке. «Мне мышцы не нужны, так что имею право». Ян, без особого труда прочитавший мои мысли, довольно усмехнулся. А Костя только недовольно закатил глаза, умудрившись при этом незаметно утащить у Яна еще один кусок курицы. «И вообще мы с Аидой собираемся в тренажерку», мстительно заявила я, откидываясь на сиденье. Брат при имени моей подруги тут же навострил уши. «А куда?» — небрежно поинтересовался он. «Вот уж по кому плачет Оскар. У нашего нового физрука тренажерный зал. Он пригласил нас». Наслаждаясь видом напрягшихся спин одновременно двух парней, заявила я. «Аида бы мной гордилась». «Не понял», — угрожающе протянул брат, играя желваками. Ян промолчал и даже не обернулся, но его застывшая поза говорила сама за себя. «Ты его так и не узнал? Это же Женька Осипов с гимнастики. Он открыл свою тренажерку», — улыбнулась я. Костя когда-то давно ходил в гимнастический зал, и Женю должен был знать. «Блин, я-то думаю, чего рожа такая знакомая?» Стукнув ладонью по рулю, брат поймал мой взгляд в зеркале. «А чего он в нашем универе забыл?» Я закинула в рот последний кусочек наггетса и облизала губы. «Палыч его отец. И пока он на больничном, Женя его подменяет». Костя удивленно промычал что-то в ответ. «Так я не понял, что за Женя-то? Ваш общий знакомый?» Покосившись на друга, спросил Ян. Недовольство в его голосе разливалось по коже приятным теплом. «Он меня ревнует?» «Да нормальный парень, гимнаст, в своё время вытворял на снарядах чудеса», — хмыкнул брат, перестраиваясь в левый ряд. Ян отчетливо скрипнул зубами. Обернувшись, он впился в моё лицо прищуренным взглядом. «Так вы вместе тренировались?» Но я-то видела, что спросить он хотел совсем другое. Не встречались ли мы с Женей? И непечатные слова в этом вопросе явно присутствовали. Я улыбнулась. «Ну, это громко сказано. Мне было 14, а Женя уже тогда был КМСником. Иногда он подменял нашего тренера». Кажется, мои слова не слишком успокоили Яна. «Но теперь-то тебе не 14». Многозначительно протянул он, передавая мне коробку с остатками картошки фри. При этом он умудрился незаметно пройтись пальцами по моей щеке. Щекотно и волнительно. Мурашки тут же разбежались по телу. Прикусив щеку изнутри, я изо всех сил удержала непроницаемое выражение лица. Тем временем Костя как-то напряженно замолчал, глядя на дорогу прямо перед собой. Он о чем-то догадался? «Крис, только не говори, что ты решила замутить с Женей». Наконец мрачно выдал брат, резко выворачивая руль. Я ошарашенно уставилась на парня. «С Женей? А то, что между мной и Яном летят искры, он не замечает? А даже если и так, в чем проблема?» Не удержавшись, выпалила я. Оба парня одновременно обернулись, и мне стало жутко неуютно под их немигающими взглядами. «Да блин, они репетировали, что ли?» «Он слишком взрослый для тебя», — тоном нетерпящим возражений заявил Костя. Я даже задохнулась от такой несправедливости. «Да он старше тебя с Яном всего на 2 года», — воскликнула я, чувствуя, как внутри меня разгорается жар противоречия. Я ведь даже не думала о Жене, как о парне, но теперь готова была отстаивать наши несуществующие отношения похлеще разъяренной тигрицы. «Пусть он вначале придет ко мне и докажет серьезность своих отношений», — процедил Костя, агрессивно подрезая какую-то иномарку. Ухватившись рукой за переднее сиденье, я возмущенно фыркнула. «Может, еще ему мои руки у тебя попросить, прежде чем поцеловать?» Ядовито поинтересовалась я, сверля макушку брата гневным взглядом. «Он Джейн Остин начитался, что ли? Или Бриджертонов пересмотрел? Что за первобытные замашки?» «А вы уже целовались?» Развернулся ко мне всем корпусом Ян. Голубые глаза стремительно темнели, аки ясное небо перед грозой. «Да господи!» Застонав от бессилия, я откинулась назад и потерла лицо ладонями. «Я живу с тиранами, и даже не знаю, кто из них бесит меня больше. Нет, мы с Женей не встречаемся и не целуемся», — выдохнула я. «И до этого разговора я даже не думала об этом. Но теперь обязательно задумаюсь». Придвинувшись к двери, я судорожно нажала на кнопку и высунула разгоряченное лицо в приоткрытое окно. Стало чуть легче. Во всяком случае, уже не хотелось придушить этих двоих пакетом из Макдака. «Закрой окно, простынешь», — буркнул Костя, косясь на меня в зеркало. Я показала ему средний палец и демонстративно открыла окно пошире. Брат с усмешкой покачал головой и, повернувшись к Яну, пихнул того в плечо. «Там еще еда осталась? Я бы чего-нибудь пожевал». Ян расслабленно откинул голову на подлокотник, протянул другу полупустой пакет. На меня он демонстративно не смотрел. «Ну и ладно. Тогда же лучше». Достав из рюкзака наушники, я включила музыку погромче и, натянув капюшон, сползла на сиденье. Вечер предстоял длинный. «А что ж вы не предупредили, что приедете не одни?» — всплеснула руками мама, распахивая перед нами дверь. Ян скромно стоял позади нас с братом, но не заметить его было сложно. Ну да, такие голубоглазые викинги с белозубой усмешкой и ленивой грацией пантеры так просто мимо не проходят. И ничего, что первым делом мама обратила внимание не на своих драгоценных чад, а на этот образец мужской брутальной красоты. «Да мы ненадолго, мам. Нам надо в город засветло вернуться», — пробасил Костя, оттесняя ее вглубь квартиры. Мы с Яном, переглянувшись, шагнули следом. Мама, прижав ладони к груди, запричитала. «Надо отцу позвонить. Он опять в гараже со своей ласточкой возится». Под ласточкой подразумевался джип «Чероки» 1998 года выпуска. Это была вторая любовь отца сразу после мамы. Трепетная, нежная и временами безответная. Эту машину, олицетворяющую собой мужицкую неприхотливость и мощь, отец купил после рождения Кости. И с тех самых пор ласточка стала полноценным членом нашей семьи. «Я позвоню, ты пока таблетки выпей». Протянув маме пакет с лекарством, Костя полез за своим телефоном. «Да я сейчас. Вы располагайтесь». Улыбнувшись, мама направилась на кухню. В своем огромном халате она выглядела совсем маленькой и худенькой. Сердце заныло от щемящей нежности. Оставив Яна с Костей в зале, я тоже пошла на кухню. «Ты как?» — тихо спросила я, обнимая маму со спины. Знакомый с детства запах ванильной выпечки, лавандового мыла и чего-то еще до боли родного окутал меня. Зажмурившись, я прижала щекой к мягкому халату. Мама ласково погладила меня по руке и осторожно развернулась. «Все хорошо, дочка», — улыбнулась она и восхищенно добавила, обхватив мое лицо узкими ладонями. «Какая ты у меня уже взрослая и красивая». От смущения я закатила глаза. В глазах мамы я всегда буду самой красивой, умной и замечательной. Это непреложный закон. В нем нет абсолютно никакой логики, и он не требует доказательств и аргументов. Он просто есть. «Мы просто давно не виделись», — рассмеялась я, глядя в ярко-синие глаза. Я была копией мамы, и наши глаза были абсолютно идентичными, большими, как будто слегка удивленными, с темными длинными ресницами, оттеняющими насыщенный аквамарин. А вот Костя и внешностью, и характером пошел в отца. Огромный здоровяк с темно-карими глазами и ироничным прищуром. Поэтому незнакомые люди редко признавали в нас брата и сестру. Уж очень мы были разными. «Ты сегодня без Богдана?» Скользь поинтересовалась мама, отстраняясь от меня и включая чайник. Она никогда в открытую не говорила, но я чувствовала, что мой бывший вызывал у нее очень большие сомнения. Поэтому не думаю, что она расстроится, услышав новость. «Мы недавно расстались», — хмыкнула я и потянулась к домашнему печенью. Замерев заварником в руке, мама внимательно посмотрела на меня. «Он тебя не обидел?» Я пожала плечами. Быть отвергнутой не очень приятно, но я уже смирилась с этим. «Да нет, спокойно разошлись», — ответила я, вспоминая, как выплеснула в Богдана пиво. А зрелище, надо сказать, было фееричным. Я бы с удовольствием повторила. «Ну и дурак он, что отпустил тебя», — спокойно проговорила мама, ставя чашки на стол. Я улыбнулась. Помнится, Ян сказал примерно то же самое. Забавно. «Ладно, отнеси мальчишкам чай, а я пока разогрею пирог», — мягко проговорила мама, поглаживая меня по плечу. И любые слова утешения меркли перед этим простым, уютным жестом. Кивнув, я подхватила чашки и направилась к выходу. «Крис!» Уже в дверях тихо окликнула меня мама. Я обернулась, вглядываясь наполненное внутренним светом красивое лицо. «Этот Ян, он хороший». «Серьезно!» — почти торжественно проговорила мама, трогательно прижимая цветастую прихватку груди. «Боже, мам!» — простонала я, запрокидывая голову. «Он просто друг Кости и наш сосед, и ты знаешь его всего 10 минут». Глядя на меня своими невероятно синими бездонными глазами, мама покачала головой. «Конечно, я могу ошибаться, но я вижу, как он на тебя смотрит». «И как же?» — с легкой улыбкой спросила я, опираясь плечом о дверной косяк. Мама помедленно вздохнула. «Так на меня смотрел твой отец, когда мы познакомились».